Глава 20. Следует отметить, что теперь я ходил по лесу с арбалетом и копьем одного из сатанистов, которое закреплял на рюкзаке. Арбалет бил намного дальше и точнее копьеметалки, да и стрелять можно было из любого положения, не вызывая тревоги у зверя. Копье же служило оружием против тварей, которые сами могли полакомиться мной. Правда, за все время мне довелось воспользоваться им всего один раз, когда из-под поверхности небольшого озерца на меня вдруг бросилась белая пернатая туша. Как я тогда не обгадился, сам до сих пор не знаю, как достал копье из-за спины тоже. Ну и саданул им прямо твари по башке, так что она горестно закричала и, едва не сбив меня с ног длинным хвостом, нырнула обратно в засаду. А я, понятное дело, рванул прочь так, что обогнал бы и Усейна Болта. Только потом я обнаружил, что арбалет разряжен, а болтов осталось всего 14. Не иначе, как один в твари остался, вот только хоть убей, не помню, как выстрелил. В остальном же дни проходили абсолютно мирно. Видимо, шипящие и прочие веселые создания выходили только ночью, когда я спокойно спал. Не раз я замечал на хвое, в сосновых барах и на глинистых берегах следы каких-то крупных когтистых зверей, были там и следы шипящего. На что он способен, я уже видел, и встречаться ни с кем из этих господ не хотелось. Зайцы по-прежнему составляли основу моего рациона. Дополнением шла клюква, которой я нашел еще два дерева, и болотные ягоды. Но теперь косолапые поумнели, и приходилось красться куда осторожнее, чем раньше. Звери уже знали, что такое человек. Да и ареал охоты расширился. Зато я не расставался с походной аптечкой, то есть бинтом, жгутом, швейным набором и антисептиком. Любая царапина тут же обрабатывалась, получить гангрену я не хотел. В общем, жизнь почти наладилась, когда в мое сказочное королевство снова нагрянули сатанисты. Встретил я их довольно далеко, километрах в 15 на северо-запад от базы попаданца, и шли они, судя по всему, куда-то на юг, то есть совершенно не в мою сторону. Во всяком случае, направлялись они именно на юг, пока не остановились на дневной привал у озера. Я спрятался в кустах неподалеку и, взведя арбалет, принялся наблюдать. В отличие от предыдущих, эти парни носили не ламеллярные доспехи, а кожаные кирасы и наручи. К ним прилагались свободные зеленые штаны, очень похожие на мои, и кожаные ботинки более-менее современного вида. В общем, их вполне можно было спутать с ролевиками, подавшимися на тематический пикник в лес. Разве что плащи были не из занавесок, а нормальные. Да и остальная одежда тоже отлично пошла бы как реквизит для исторического кино. Ничего металлического я не заметил. Даже возглавлявший группу мужик с бараньим черепом на голове в этот раз оказался без томагавка. Топор у него, правда, все равно был козырный. Черный и блестящий. То ли из обсидиана, то ли из чего-то подобного. А кираса блистала знакомыми узорами, и я крепко задумался, имеют ли они практическое значение, или мужики просто развивают современное искусство. Никакого беспокойства сатанисты не проявляли, спокойно развели костер, потом один сходил за водой, наполнив бурдюк, и все по очереди прикладывались к нему, о чем-то весело болтая на незнакомом языке. Но выходить к ним я не спешил по очень простой причине. На этот раз у них была пленница. Судя по всему, это был какой-то конвой, а может, им просто повезло наткнуться на девчонку, и ребята решили захватить ее с собой. Так или нет, неважно, во всяком случае, рядом с лагерем они привязали к березке светловолосую девицу весьма спортивного телосложения и явно не зря привязали, судя по ее виду, а-ля Жанна д'Арк перед костром. Тут я крепко задумался. С одной стороны, все предельно ясно. Какие-то разбойничьего вида мужики схватили девушку, и ничего хорошего ее не ждет. Тех, кого ждет хорошее, не связывают по рукам и ногам. С другой, а ну как я все не так понял. Может, девушка — преступница, убившая толпу народу, а это — отряд карателей, высланный в погоню за ней. Далеко ведь не факт, что бараний череп на башке предводителя означает что-то плохое. Это я про себя их сатанистами зову, а они могут оказаться, скажем, шаманами. Шаманы черепа любят. Вот и эти тоже. Собственно, у них вообще не было никаких атрибутов, присущих плохим парням, если не считать бараньего черепа. Больше всего сатанисты напоминали отряд солдат, выполняющий задания, и только. У меня было три пути. Первый — выйти, чинно поздороваться и попытаться наладить контакт. Рискованный шаг, очень рискованный. Их четверо, и это явно не гопота. При желании они меня в бараний рог скрутят. Второй пробраться к пленнице, разрезать веревки и аккуратно уйти. Это, в принципе, возможно. Дерево с ней стояло метрах в 10 от лагеря, укрытого в кустах, так что даже прямой видимости толком не было. Видимо, сатанисты не захотели париться на санцепёке, но караульную службу при этом они вели никак. Сидели в шатре и о чем-то трепались, пока еще один разделывал кремневым ножом трупик птицы. Ни о каких часовых даже и говорить не приходилось. Это было странно. Хотя что я знаю о разбойниках? Ничего. Может, у них нормально пренебрегать уставом. Третий, самый безопасный и правильный вариант, заключался в том, чтобы тупо развернуться и уйти во свояси, оставив аборигенов и жертву решать проблемы самостоятельно. Но шанс установить контакт с местными упускать не хотелось. В конце концов, я сделал выбор в пользу девушки. Риск получить по голове во время попытки заговорить с сатанистами казался куда больше риска, что пленница окажется кровожадной киллершей. Но даже в таком случае она, по крайней мере, должна быть благодарна спасителю. Нарваться же на неблагодарную киллершу — это надо быть полным неудачником. А свой заряд неудачи я израсходовал весь в период перед попаданием сюда. В общем, я аккуратно вылез из кустов и, держа в одной руке арбалет, а в другой нож, начал красться в сторону пленницы. Чувствовал я себя как натуральный ниндзя. Двигался осторожно, внимательно следя за поваром, который уже отпилил птице голову и теперь возился с оперением. Остальные укрылись от солнца в шатре, обзором частично перекрывали кусты, и оставалась надежда, что побег, по крайней мере, заметят не сразу. Пленница заметила меня шагах в 10, и глаза ее расширились от удивления. Я тут же приложил палец к губам, она кивнула. «Отлично, понятливая девочка». Вскоре я уже был рядом и, положив арбалет на землю, принялся сражаться с веревками. Сделаны они были, похоже, из той же коры, что и мои, и я успел проклясть все приключенческие фильмы, которые смотрел. Там, как правило, главному герою стоит один раз провести кинжалом, чтобы рассечь все путы, а тут то ли хваленый швейцарский нож оказался тупым, то ли я криворуким. На то, чтобы освободить девушку, ушло никак не меньше 2 минут. К счастью, работал я почти без шума. К тому же болтовня этих придурков и чавканье поварского ножа отлично заглушали все, что только можно. Кое-как я разрезал веревки и жестами велел уже бывшей пленнице идти за мной, но тут, видимо, невидимый режиссер решил, что надо бы поддать экшену. Сатанисты, вдруг прекратив разговор, ринулись в мою сторону. Не мешкая, я перехватил арбалет и, как только ребята показались из-за кустов, нажал на спусковой рычаг. Метил я в шамана с черепом, логично посчитав его самым опасным. Но в самый последний момент бегущий впереди сатанист вильнул в сторону, и болт с хрустом вонзился ему в висок, да с такой силой, что мужика попросту опрокинуло навзничь. Меня аж передернуло. Одно дело в боевике такое смотреть, и самое другое в реальности. Противники остановились. Шаман шагнул вперед. Посмотрел на убитого, на меня, потом на арбалет и что-то сказал повелительным тоном, протягивая руку. Я развел руками, чувствуя, как к боку прижимается теплое девичье тело. «Не понимаю». Шаман скривился, ответ его явно не удовлетворил. Указал на меня, как-то хитро вывернул пальцы и вдруг пошатнулся, будто ему по затылку врезали. Я отчетливо видел струйку крови, ударившую из его носа. Невидимый режиссер включил паузу. Я, недоумевая, пялился на упавшего предводителя, остальные сатанисты делали то же самое. Ничего подобного ни я, ни они не ожидали. Первой пришла в себя девчонка. Выхватив мое копье, она с грацией пантеры прыгнула к сатанистам, и, не успевший отреагировать, повар свалился с разрубленным горлом. Второй мужик, очнувшись, замахнулся топором, но слишком поздно, за что и поплатился, получив пяткой копья в живот. Следующий удар расквасил согнувшемуся бедолаге нос, а еще через секунду девушка буквально вбила острие упавшему в затылок. Та же участь постигла и шамана, который без чувств валялся на земле. Я, онемев, смотрел на это представление, и только когда девушка повернулась в мою сторону, сообразил, что арбалет разряжен. Двигалась же она с такой скоростью, что нечего было и думать попытаться взвести тетиву сейчас. В лучшем случае я успею достать нож, но против копья это не самое хорошее оружие. Впрочем, бывшая пленница не спешила бросаться в атаку. Вместо этого она изучала меня, а я ее. Внешностью девушка вполне отвечала установленным мною стандартам для местного населения. Как и покойные сатанисты, она отлично смотрелась бы в качестве участницы какой-нибудь норвежской метал-группы и вообще с копьем в руках выглядела натуральной валькирией. Через плечо перекинута толстая коса пшеничного цвета, или как там это у стилистов называется, личико очень симпатичное, на мой взгляд. Из рукавов туники выглядывали темные узоры татуировки, чем-то напоминавшие то ли кельтику, то ли какие-то орочьи узоры из Варкрафта. Такие же спускались по коже ног, заканчиваясь у ступней, и залезали на шею. Одежда, как и снаряжение сатанистов, тоже отнюдь не выглядела изделием каменного века. На спасенной было что-то вроде римской туники, какую носили легионеры, и мокасины. Никаких эротичных кожаных кирас а-ля Зена и тем более бронелифчиков. Удобно и практично. Ростом она была ниже и сатанистов, и меня, а я тоже не великан. Впрочем, судя по всему, это ее отнюдь не смущало. Тело, как я уже говорил, спортивное, но не как у похожих на изюмы плоских, как доска нынешних бодибилдерш, а скорее как у профессиональных девушек-бойцов вроде Ронды Роузи или Натальи Рогозиной, приятное глазу. Вообще вся она была крепкая и подтянутая, не портили впечатление даже синяки, разбитые губы и скверно выглядевшая рана на ноге прямо под коленом. Ах да, самое главное для мужчины. Грудь. Здесь природа мою новую спутницу не обидела. Под туникой скрывался полноценный третий размер, приятно оттопыривая ткань и притягивая взгляд. «Я так понимаю, пытаться разговорить тебя бесполезно?» — спросил я. «Впустую. Она, кажется, не обратила вовсе никакого внимания на эту реплику. Тебя как зовут?» Молчание и настороженный изучающий взгляд. «Артём». Я приложил руку к груди. «Артём». Она медленно кивнула, но свое имя называть почему-то не стала. «Ну и черт с тобой», — пробурчал я. «Будешь... Рондой Роузи». «Роузи», — я указал на нее, и девушка печально вздохнула. Выражение в ее глазах можно было перевести примерно как: «Ну что за идиот передо мной стоит?» «Что дальше-то?» — я развел руками. Валькирия еще раз задумчиво посмотрела на меня, а потом осторожно шагнула вперед и склонилась, протягивая копье. Обеими руками, как передают оружие. «Да ладно, ну...» — пробормотал я, принимая его. «Кровь уже запеклась, придется счищать. Из древка тоже. По морде тот сатанист получил неслабо. Тебя обработать надо». Я указал на рану и за неимением лучшего сделал жест, будто оборачиваю что-то тканью. Судя по всему, Роузи действительно просто играла в молчанку, потому что поняла она меня мгновенно, без лишних слов села на траву и приподняла подол туники. Я показал ей свою нехитрую аптечку, затем смочил бинт в растворе йода и осторожно протер рану. Ни единого звука. На голени у девушки кровоточил довольно глубокий порез, как если бы сатанисты били по ногам, и наконечник стрелы чиркнул по мышце самым краем. Скорее всего, от неожиданности Роузи споткнулась и упала, после чего ее и догнали. И избили. Запекшаяся на губах кровь о многом говорит. Но это ерунда, мелочи. На ноге все было куда хуже. А ножка-то красивая. Даже очень. «Может, все-таки назовешься?» Закончив перевязку, я снова похлопал по груди и сказал: «Артём». Молчание. «Я похож на идиота, да?» — печально проговорил я, поднимаясь на ноги. «Вот ведь досталась аутистка в спутнице». «Равена». «Что?» Я растерянно уставился на девушку. Та испытующе смотрела на меня, не проронив больше ни слова. Видимо, это было ее имя. «Ладно. Пускай Равена. Ну, хоть познакомились». «А имя-то земное. Хотя, конечно, может быть и совпадением. Но вообще в википедийных статьях про иномирные языки не раз говорилось, что многие из них явно пересекаются с земными. И то же самое касается флоры и фауны, особенно антропогенной. В смысле прирученных человеком животных. Дальние миры у нас не очень исследованы, но в ближайших было точно установлено, что, например, чужие коровы и наши – одни и те же животные. Различия минимальны, да я и сам заметил подобное. Нет ничего удивительного, что схожести есть в языках. Ладно, задумаюсь об этом позже. Идем? Я показал в сторону, где должна была располагаться база попаданца. Она явно испугалась, но не меня, а направление, что породило нехорошие мысли о том, где же я, однако, поселился. Пришлось повторить просьбу. Равена замотала головой, указала в ту же сторону, чиркнула большим пальцем по шее. Универсальный жест, однако. Я закатил глаза и постучал по голове. Этот жест собеседница поняла тоже без труда, но лучше бы, наверное, не понимала, потому что в глазах у нее теперь стоял настоящий ужас. «Слушай, мне неохота с тобой возиться, надо успеть домой до темноты», — пробурчал я и указал на солнце. «Идем». На этот раз после недолгого колебания Равена все же согласилась, но показала, что хочет вооружиться. Я не протестовал, так что через несколько минут валькирия приобрела копье, лук со стрелами, обсидиановый топор и нож, снятые с трупа шамана. Обсидиановое оружие она сперва предложила мне, но я продемонстрировал томагавк и харьковский нож, отчего даже аутистка не смогла скрыть изумление. Кожаный доспех и всю остальную добычу забирать мы не стали. Равена не проявила к ним интереса, ну и я не стал жадничать, хотя в этот раз трофеи были вполне законные, а не предыдущая мародерка. Но тащить все это домой означало вернуться за полночь, да и снимать окровавленную одежду с мертвецов, не, ну его куда подальше. Зато я потрудился взять оставленные в шатре плащи. Днем в них, пожалуй, будет жарковато, а вот ранним утром и вечером — идеально. Несмотря на это, мы опаздывали. Валькирия шла весьма быстро, даже с раной, но до базы оставалось еще прилично, когда зашло солнце. Не встретя сатанистов, заночевал бы на дереве, тем более, что так собирался сделать изначально. Но Равена спутала все планы, впрочем, я от этого отнюдь не огорчался. Огорчился же я в знаменательный момент, когда мы подходили к излучине и оказались почти дома, где встретили никого иного, как Шипящего. Всю дорогу я надеялся, что эта ночь обойдется без его визита, и, конечно, зря, потому что ящер был на месте. Тут-то я и понял, что путешествие мое, похоже, закончено. Я стоял, опустив копье и стиснув его до боли в руках, хотя и понимал, что против этой твари оно что слону дробина. Шипящий приблизился, уставившись на меня немигающими глазами, и было в этих глазах что-то до боли разумное, будто он прекрасно понимал, что добыча не убежит, что она собирает защищаться, и надо обдумать, как лучше нападать. Но я не отвел взгляд. За спиной хрустнула ветка. Равена, вздрагивая от ужаса, медленно шагнула навстречу ящеру, совсем как кролик кудаву. Я тут же ухватил ее за шиворот, рывком заставил встать на колени и шагнул вперед уже сам, наставив копье на монстра. Тоже мне нашелся гипнотизер. «Проваливай!» — сказал я, ощутив какую-то непонятную уверенность в себе. Может, потому, что его чары на меня не подействовали, не знаю. Наверное, понял это и Шипящий, потому что он склонил голову и отступил назад. «Проваливай!» Без единого звука монстр повернулся и исчез в кустах. «Араму!» — выдохнула моя спутница. «Ага, проняло, значит. За всю дорогу я не услышал от нее ни слова. Равена по-прежнему стояла на коленях, держала меня за руку, и я увидел крупные капли пота у нее на лбу. Девушку била дрожь. «Араму, хренаму!» — буркнул я. «Давай, полезли наверх!»